Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 11 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ о перспективе карабахского урегулирования. Арцахский депутат о бессмысленных надеждах Азербайджана. Европарламент осудил Турцию за лишение оппозиционных депутатов неприкосновенности. В Азербайджане серьезно занялись армянским происхождением госчиновников. Итак, подробности новостного блока. Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, посол по особым поручениям России Игорь Попов, в интервью СМИ на вопрос, обсуждается ли сейчас вопрос о направлении миротворцев в зону карабахского конфликта, сказал: «Развертывание международных сил по поддержанию мира предусмотрено имеющимися планами урегулирования конфликта. На практике вопрос о направлении миротворцев может встать после того, как будут достигнуты основные договоренности по урегулированию. Началу операции миротворцев должно предшествовать принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено решением Будапештского саммита ОБСЕ. Отбор миротворческих контингентов из стран, готовых их предоставить, будет осуществляться на основе согласия сторон конфликта». Говоря о необходимости подключить НКР к переговорам и расширить число сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе за счет Германии, Игорь Попов ответил: «Действительно, на нынешнем этапе карабахцы в переговорах формально не участвуют, однако этой теме уделяется много внимания в ходе встреч сопредседателей и в Армении, и в Азербайджане, и в Нагорном Карабахе. Полагаю, что на определенном этапе, к примеру, после достижения рамочной договоренности, будет предусмотрена возможность того, чтобы они смогли вернуться за стол переговоров». Относительно на расширение числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Попов отметил, что время от времени эта тема вбрасывается в СМИ и начинает активно муссироваться политологическим сообществом. Выход на договоренность по урегулированию зависит не от количества сопредседателей, а от готовности сторон к достижению компромисса, отметил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Депутат парламента НКР Варкес Багирян не разделяет прогнозы российского политолога Карины Геворкян о том, что очередного витка напряженности в зоне карабахского конфликта следует ожидать в августе, в период уборки урожая. Комментируя прогноз политолога, карабахский депутат отметил, что не согласен с подобной постановкой вопроса, почему именно в августе, а не в июле или сентябре. Думаю, что усиление напряженности можно ожидать в любой момент. Что касается уборки урожая, то в некоторых местах она уже началась. Примерно через месяц, а в низменностях еще раньше, начнется уборка пшеницы. Я не склонен связывать напряженность с уборкой урожая, отметил депутат. Он также напомнил, что в апреле также не шла уборка. Вопрос в том, что как только противник почувствует, что можно добиться хоть малейшего успеха, пойдет на обострение. Возможно, сейчас есть сдерживающий фактор и ожидается начало переговоров, поэтому ситуация спокойная. Но никогда не надо думать, что противник смирился. Скорее, он находится в состоянии эйфории и надеется на изменение статус-кво в свою пользу, отметил депутат. Ранее российский политолог Карина Геворкян сделала прогноз о том, что очередного обострения можно ожидать в августе в связи с тем, что азербайджанская сторона попытается помешать убрать урожай. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Состоялся очередной концерт государственного струнного квартета имени Кумитаса Степанакерти. Однако это была не просто концертная программа. На сей раз музыканты приехали с особой миссией, отметил в интервью русской редакции руководитель этого знаменитого коллектива Эдуард Адевусян. Мы приехали с концертами, но самое главное – наша миссия. Наша главная задача была играть несколько концертов, собрать небольшую, может быть, сумму и каким-то образом свой вклад вложить в дело наших арцахцев. Потрясающие ребята. Я когда слышу, вижу, как они воюют, как они на передовой, понимаете, дома родители оставили. Многие даже тайком пошли на передовую. Честь и хвала им и вечная память павших. До начала выступления в Степанакерте собранные от благотворительных концертов в Ереване средства были переданы 6 семьям погибших и раненых в результате апрельской войны в Арцахе. Фрагмент из балета «Гаяне» Арама Хачатуряна. В репертуаре квартета известные произведения армянских, русских, западноевропейских композиторов. Репертуар сегодня очень разнообразный. Будет Чайковский, Хачатурян, Симон Сарксян, арцахский композитор, ученик Эдуарда Михайловича Мирзояна. Его квартет мы уже играли в Ереване. Очень хороший успех был, интересное сочинение. Будет Комитас, естественно, Лютославский, польский композитор, Пауль Хиндемит. В общем, очень интересная такая разнообразная программа, которую мы впервые представляем в одном концерте. Фрагмент миниатюры польского композитора Рудольфа Юстаславского. Струнный квартет был основан в 1924 году по инициативе талантливых армянских студентов Московской консерватории. За свою историю состав квартета неоднократно менялся, однако игра ансамбля всегда отличалась высоким профессионализмом. Азербайджанский политолог, доктор политических наук Джамшут Нуриев дал очередное противоречивое интервью азербайджанскому сайту «Модератор АС», заявив, что людей, в жилах которых течет армянская кровь, нельзя допускать в госструктуры. Согласно Нуриеву, он вместе с юристом Асланом Исмайловым отправился в архивы МВД в поисках доказательств армянского происхождения азербайджанских чиновников, но успеха не добился. Политолог с сожалением констатировал, что чиновники под различными предлогами изменили документы в архивах, и установление истинного происхождения их бабушек, матерей и жен не представляется возможным. Проблема в том, что они давно азербайджанизировались. Сирануши превратились в Солмас, Айкануши в Хафизе. Армянские женщины больше всего предпочитают имя Гюльзар, сообщил доктор, добавив с досадой, что армяне в Азербайджане живут в лучших местах, занимая лучшие должности. Даже в доме, в котором проживает сам Нуриев, отмечены армянские семьи. Самое страшное заключается в том, по словам Нуриева, что эти армяне изменили все свои документы. В парламенте представлено 10 односторонних армян-депутатов, у которых мать бабушка или жена армяне. Жена вице-премьера армянка, но он скрывает это, заявил Нуриев. С учетом того обстоятельства, что все архивы вычищены и документально доказать армянское происхождение тех или иных госчиновников не представляется возможным, политолог разработал собственную систему разоблачения. Так, по словам доктора, поскольку при похоронах, согласно азербайджанской традиции, в отличие от армянской, не вывешивают фото усопшего, то тот, кто повесил фото, армянин. И в качестве доказательства в пользу своей методики политолог приводит факт похорон матери вице-премьера, когда на стене висел портрет его матери. До тех пор, пока в наших госструктурах работают те, в чьих жилах течет армянская кровь, карабахская проблема не будет разрешена, резюмировал политолог Джамшут Нуриев, добавив, что неразрешенность конфликта – результат деятельности армян, изменивших свои личные документы. Европарламент возмущен решением властей Турции о лишении неприкосновенности оппозиционных депутатов страны. Тем не менее, только несколько членов структуры призывают дать жесткий ответ и прекратить переговоры по вступлению Турции в Евросоюз, пишет газета Deutsche Welle. Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, выступая перед Европарламентом, заявил, что Европейская комиссия серьезно обеспокоена решением парламента Турции о лишении 38 оппозиционных парламентариев неприкосновенности. Два новых элемента периодической таблицы Менделеева с атомными числами 115 и 118 в ноябре этого года получат официальные названия «Московий» и «Аганесий» в честь Подмосковья и Дубны, где находится Объединенный институт ядерных исследований, а также профессора этого института, академика Юрия Цолаковича Аганесяна. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза теоретической и прикладной химии. Картины армянского художника Ивана Айвазовского стали топ-лотами сразу двух аукционных домов и были удачно проданы на Сотби в рамках завершившейся недели русских торгов в Лондоне. Полотно Ивана Айвазовского «Османская кофейня в лунном свете» продано на торгах за 194,5 тысячи евро. Две другие работы художника «Кораблекрушение» и «Вид на цитадель Саладина с берегов Нила» ушли за 158,5 и 110 тысяч с половиной евро соответственно. И о погоде. В воскресенье 12 июня на территории Анкары ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания. Yeah.